Либи обошла вокруг таблички, встала ко мне лицом и загородила мне вид. Она положила ладонь мне на грудь и спросила: «Что с тобой, гид? Как тебе помочь?» Ее прикосновение напомнило мне обо всем, чего не случилось между нами, о том, что давно случилось бы между женщиной и нормальным мужчиной, и тяжесть этой мысли вкупе с тем, что давлело надо мною, сломила меня. Я сказал: «Возможно, из-за меня в тюрьму попал человек». «Что?» Я рассказал ей все. Когда я закончил, она заговорила: «Тебе было всего 8 лет. Полицейский задавал вопросы, ты ответил как смог. И вполне вероятно, ты действительно видел то, о чем рассказал. Ученые занимались этим, проводили исследования. И эти исследования показали, что дети не выдумывают вещи, связанные с насилием и плохим обращением, а дыма без огня не бывает». И вообще, судя по всему, кто-то подтвердил твои слова в суде, ведь ты говоришь, что тебя не вызывали в суд. В том-то и дело, Либби. Я не знаю наверняка, давал я показания или нет, но ты же говорил... Я говорил, что смог вспомнить полицейского, его вопрос и участок, а раньше все это было заблокировано подсознанием. Возможно, подсознание заблокировало и то, как я выступал свидетелем на суде Кати Вольф. «А-а-а! Понятно, а-а-а!» Она обернулась на открывающийся перед нами ландшафт, пытаясь справиться с беснующимися волосами, и в задумчивости прикусила нижнюю губу. Наконец она провозгласила: «Окей, давай узнаем, что было на самом деле. Как? Ты сам подумай. Неужели мы не сумеем разузнать о судебном процессе, о котором кричала каждая газета в стране?» 19 октября. Начали мы с Бертрама Крессуэл-Уайта, баристера, который в деле Кати Вольф выступал от имени обвинения. Найти его, как и предсказывала Либи, не составило труда. Его офис располагался по адресу Темпль Пеппер Билдингс, дом номер 5. Он согласился встретиться со мной, как только мне удалось дозвониться до него. — Я отлично помню это дело, — сказал он. — Разумеется, буду рад поговорить с вами о нем, мистер Дэвис. Либби настояла на том, чтобы сопровождать меня. Она заявила: «Одна голова хорошо, а две лучше. Чего ты не спросишь, спрошу я». И мы отправились в центр. В темпл мы вошли со стороны набережной Виктории. Выложенная плиткой дорожка нырнула в нарядную арку, которая открывала доступ к лучшим юридическим умам нации. Здания Пеппер Билдингс стояли к востоку от пышного сада внутри темпла, и юристы, расположившиеся в этих помещениях, могли наслаждаться либо видом на деревья, либо видом на Темзу. В кабинете Бертрама Крессуэл-Уайта, куда нас с Либи провела молодая девушка, окна выходили на обе стороны, и хозяин кабинета как раз созерцал медлительное продвижение баржи в направлении моста Ватерлоу. Когда он обернулся к нам, я тут же проник с уверенностью, что никогда раньше его не видел, а значит, не мог умышленно или бессознательно стереть из своего мозга связанные с ним воспоминания, если таковые существовали. Потому что я бы наверняка запомнил столь впечатляющую фигуру, особенно если бы наше общение проходило в зале суда. В нем было не менее 6 футов 3 дюймов, доктор Роуз, плечи, как у гребца, грозные брови 60-летнего старика и взгляд, пронизывающий насквозь и внушающий страх. Во всяком случае, я вздрогнул, когда его взгляд остановился на мне.